поднимаясь по ступеням собственного дома. Впереди ждала настоящая битва умов, и я был полон решимости выйти из нее победителем. Глава 16. Первый снег выпал в Петербурге ранним утром, робкий, почти несмелый. Он мягко укрывал улицы тончайшим белым покрывалом, которое к полудню уже превратилось в серую кашу под колесами экипажей. Подобная скоротечная метаморфоза была привычной для северной столицы, где красота всегда соседствовала с практичностью, а величие – с упадком. Доктор Мориц фон Хаас, впрочем, не обращал внимания на эти мимолетные капризы природы. Как истинный пруссак, он ценил порядок превыше всего и считал, что даже погода была лишь декорацией для истинно важных дел. А дел в Петербурге у него было предостаточно. Официально он числился как научный советник при прусском посольстве, должность достаточно высокая, чтобы открывать двери в значимые кабинеты, но не настолько заметная, чтобы привлекать излишнее внимание. Такое положение давало ему идеальное прикрытие для кропотливой работы. Кабинет фон Хааса в здании посольства на Исаакиевской площади был образцом минимализма, строгий рабочий стол, несколько шкафов с книгами, преимущественно научного содержания, и ни одной личной вещи, если не считать серебряных часов на цепочке, которые он всегда носил в нагрудном кармане. Именно здесь он принимал профессора Ильинского за две недели до его трагической гибели в Неве. Профессор, специалист по магии разума, был первым в длинном списке ученых, которых фон Хаас планировал завербовать для работы в Берлине и Вене. Завербовать или убрать с доски, если они были слишком ценными, чтобы достаться кому-то еще. «Вы понимаете, мой друг», — говорил фон Хаас, разливая чай из серебряного чайника, — «наша Королевская Академия Наук готова предоставить вам полную свободу исследования и неограниченное финансирование. Ваши работы о влиянии истинных слов на человеческое сознание произвели фурор в научных кругах Пруссии. Ильинский, человек с острым умом, но, увы, слабым характером, выглядел польщенным. Это весьма лестное предложение, доктор фон Хаас, но мои обязательства перед Императорской Академией. О, не беспокойтесь об этом». Фон Хаас позволил себе тонкую улыбку. «Мы оформим ваше пребывание как академический обмен. Ничего противозаконного или предосудительного. К тому же, он сделал многозначительную паузу. Я слышал о небольших финансовых затруднениях вашей дочери в Париже. Печально, когда талантливые молодые художники не получают должной поддержки». Глаза профессора расширились от удивления, но слова были произнесены так буднично, что он не мог даже возмутиться намеком на шантаж. В конце концов, фон Хаас получил согласие, хотя и не использовал это преимущество. К моменту, когда тело Ильинского нашли в Неве, немец уже имел лучшие варианты. Так работал Мориц фон Хаас, методично, безжалостно, эффективно. Его рабочий день был расписан по минутам, а каждая встреча имела конкретную цель, которую он всегда достигал. Через подставное общество развития европейской науки он предлагал щедрые гранты российским ученым, специализирующимся на магических исследованиях. Обеды в ресторане «Медведь» служили ему прикрытием для сбора компромата на чиновников, способных оказать содействие в вывозе ценных артефактов. Визиты в Императорский университет позволяли выявлять молодые таланты, еще не испорченные академической рутиной и готовые на многое ради щедрого предложения. Одновременно с этим его агенты собирали информацию о деятельности судебного бюро и его самого опасного для его целей сотрудника, законника Максима Темникова. Фон Хаас изучал отчеты о его расследованиях, анализировал методы работы, выявлял закономерности. Все указывало на то, что законник – серьезный противник, недооценивать которого было бы фатальной ошибкой. И ведь в империи далеко не один человек, имеющий титул законника, но именно Темников работал с делами общества. Но главной целью фон Хааса на данном этапе была Варвара Марковна Чернова. Ее технология интеграции артефактов в повседневные предметы могла стать ключом к решению проблемы стабильности улучшенных бойцов, проблемы, которая десятилетиями тормозила самый амбициозный проект общества. Настолько, что пару месяцев назад уже стали думать сворачивать этот проект и направить освободившиеся ресурсы в другие места. Встреча с Черновой была тщательно спланирована. Фон Хаас появился в ее мастерской без предварительного уведомления, в сопровождении только секретаря, который нес увесистый портфель с документами. Мастерская Варвары Марковны располагалась в промышленном районе Петербурга, вдали от аристократических кварталов. Здание внешне напоминало обычный заводской цех, но внутри представляло собой образец организованного хаоса, десятки столов с инструментами, магические схемы на стенах, прототипы артефактов в различных стадиях разработки. Когда фон Хаас вошел, варвар работала над каким-то миниатюрным устройством, используя лупу и тончайшие инструменты. Она подняла голову, и на ее лице промелькнуло удивление, сменившееся настороженностью. «Доктор Мориц фон Хаас, научный советник при Прусском посольстве», представился он, слегка поклонившись. «Прошу прощения за вторжение, госпожа Чернова, но мне очень хотелось лично познакомиться с создательницей артефактов, о которых говорит весь научный мир Европы. Боюсь, в этом некоторое преувеличение», — варвара отложила инструменты и выпрямилась. «Чем обязана такому интересу?» «Ваши накопители энергии», — фон Хаас жестом подозвал секретаря, — «произвели революцию в артефакторике. Прусская армия заинтересована в приобретении партии таких устройств для своих специальных подразделений». Он достал из портфеля несколько документов: официальное письмо с печатями, техническую спецификацию, перечень требований к поставке, в том числе и разрешение от имперских служб на проведение подобных сделок. «Мы готовы предложить весьма щедрую цену», — продолжил фон Хаас, наблюдая за реакцией варвары. «И, что более важно, возможности для расширения дальнейшего сотрудничества». Чернова взяла документы и начала внимательно их изучать. Ее лицо оставалось невозмутимым, но фон Хаас заметил легкое напряжение в линии плеч. Она была настороже. «Очень заманчивое предложение», — наконец сказала она, — «но у меня уже есть контракт с имперской армией. Не уверена, что смогу принять ваш заказ без согласования с соответствующими инстанциями». «О, это совершенно понятно», — фон Хаас улыбнулся. «Бюрократия – неизбежное зло в любой стране. Впрочем, я надеюсь, что со временем мы сможем найти возможности для более масштабного сотрудничества. Ваш талант заслуживает международного признания, госпожа Чернова. В Берлине и Вене вас ждут лаборатории, о которых здесь можно только мечтать». Он сделал паузу, внимательно изучая ее реакцию. «Подумайте об этом. А пока…» Он достал из портфеля еще один свиток с чертежами. «Позвольте оставить вам небольшой подарок. Это схема экспериментального усилителя для накопителей, разработанного нашими учеными. Возможно, вы найдете их интересными». Варвара приняла свиток с профессиональным любопытством, но не развернула его сразу. «Весьма признательна, доктор фон Хаас. Я изучу ваше предложение и чертежи и дам ответ, как только получу необходимые разрешения». Фон Хаас кивнул, понимая, что для первой встречи достигнуто достаточно. Главное, что подарок был принят, а вместе с ним и тщательно спланированная ловушка. Покидая мастерскую, он был уверен, что любопытство артефактора возьмет верх над осторожностью. А когда варвара попытается воспроизвести устройство по его чертежам, неизбежно последует катастрофа. Тщательно замаскированные ошибки в расчетах должны привести к взрыву, который не только уничтожит мастерскую, но и оставит Чернову в таком состоянии, что ее вывоз в Пруссию не вызовет подозрений, якобы для лечения. А там девушка и сама будет согласна на что угодно, лишь бы восстановиться. Следующие дни фон Хаас посвятил приготовлениям к финальной фазе своего плана. Его агенты докладывали, что Максим Темников вернулся в Петербург, а значит, время работало против них. Следовало действовать быстро и решительно. Аврора Сергеевна Романова редко покидала свой дворец на Фонтанке после заката, и еще реже делала это без сопровождения. Но сегодняшний вечер был особенным. Закутавшись в темный плащ с капюшоном, она села в неприметный экипаж, ожидавший ее у боковых ворот. Экипаж доставил ее к небольшому особняку на окраине города, где женщину уже ждали. В скромно обставленной комнате сидели трое мужчин, каждый из которых командовал отрядом улучшенных бойцов, элиты тайной гвардии, которую Аврора создавала последние месяцы, финансируя исследования и рекрутируя добровольцев из числа отставных военных, которые были не прочь вернуться к более активной жизни. «Господа», — начала она без предисловий, как только слуга закрыл за ней дверь, — «у нас возникла неожиданная ситуация. Доктор фон Хаас, это прусское чудовище, вынашивает планы похитить двух русских ученых, которые находятся под моим покровительством». Мужчины переглянулись. Они не знали всех деталей игры своей покровительницы, но понимали, что противостояние с фон Хаасом – дело серьезное. «Речь идет о госпоже Черновой и госпоже Темниковой», – продолжила Аврора. «Первая владеет технологией интеграции артефактов, которая может помочь решить вашу проблему со стабильностью. Вторая достигла прорывов в использовании растений для создания эликсира стабилизации. Последнее утверждение было откровенной ложью. Исследования Анастасии, хоть и перспективные, еще не дали конкретных результатов. Но Аврора нуждалась в подобной приманке, чтобы заставить фон Хаоса действовать именно так, как ей было нужно. Наша задача – опередить пруссака. Аврора подошла к столу, где лежали планы города. Мне нужен отряд для наблюдения за мастерской Черновой. Как только появятся люди фон Хаоса, вы должны отправить сигнал, но не вмешиваться. Не вмешиваться, переспросил старший из командиров, седой ветеран со шрамом через всю щеку. Мы позволим им захватить артефактора? Нет, Аврора улыбнулась. Захват не состоится. Я уже позаботилась об этом. Анонимная информация о планах нападения будет передана законнику Темникову. Он не допустит похищения своей сестры и госпожи Черновой. Наша задача – наблюдать и собирать информацию. Как только законник обезвредит агентов фон Хаоса, вы проникнете в мастерскую и заберете все чертежи и прототипы, которые сможете найти. Расчет был прост. Пусть Темников устранит угрозу, а она получит необходимые данные, не рискуя своими людьми. Кроме того, это столкновение окончательно испортит отношения между законником и фон Хаосом, что только на руку Авроре. «А как насчет госпожи Темниковой?» – спросил другой командир, молодой человек с неестественно бледной кожей и глазами, которые, казалось, слегка светились в полутьме комнаты. «Это более деликатный вопрос», – Аврора на мгновение задумалась. «Законник наверняка усилит охрану своей сестры, но у нас есть преимущество. Девушка увлечена наукой и регулярно посещает оранжерею ботанического сада. Мы будем ждать удобного момента». Она достала из складок плаща небольшой конверт и передала старшему командиру. «Здесь подробные инструкции и планы. Действуйте точно по ним, никакой самодеятельности. И помните, ее голос приобрел стальные нотки, если хоть что-то пойдет не так, я буду крайне недовольна». Последние слова прозвучали как смертный приговор. Мужчины почтительно склонили головы, понимая, что милость сестры императора может в любой момент обернуться гневом, а их улучшенная природа делала их полностью зависимыми от ее поставок стабилизатора. Увы, но поняли они это, когда стало слишком поздно, чтобы повернуть назад. Покинув особняк, Аврора вернулась во дворец окрыленная. Ее план был элегантен в своей простоте. Она использует Темникова, чтобы избавиться от агентов фон Хаоса, одновременно получив доступ к исследованиям Черновой. А если прусский эмиссар решит принять ответные меры против законника, это только упростит ее собственную задачу – устранение слишком любопытного следователя. Судьба сама давала ей в руки все козыри, и Аврора Сергеевна не собиралась упускать ни одного. Весть о готовящемся нападении на варвару пришла ко мне окольными путями, заботливо завернутая в несколько слоев тайны, но достаточно прозрачная, чтобы я не усомнился в ее подлинности. Анонимная записка, доставленная одним из оборванцев с Сенной площади, содержала лаконичное предупреждение. Сегодня ночью, мастерская Черновой, 8 человек, цель – похищение. Я не знал, кто отправил информацию, но мое внутреннее чутье, отточенное временем службы, сигнализировало об опасности. После недавнего разговора с Орлицыным о планах фон Хаоса в отношении варвара и Анастасии, этот сигнал идеально вписывался в общую картину. Действовать следовало немедленно. Я отправил Виктора с небольшим отрядом в родовое поместье Темниковых, обеспечить безопасность Анастасии. Сам же занялся организацией защиты мастерской варвары, которая вернулась туда после смерти Талберта и Зарубина. Когда я прибыл в ее рабочее помещение, варвара была полностью погружена в изучение каких-то чертежей, разложенных на большом столе. Ее точеный профиль, освещенный лампой с магическим светильником, выражал крайнюю сосредоточенность. Даже в таком состоянии девушка была необычайно красива, стоило уже признаться самому себе, что я стал заглядываться на нее. «Максим Николаевич». Она слегка вздрогнула, когда я негромко кашлянул, обозначая свое присутствие. «Вы как призрак, появляетесь бесшумно и всегда в самый неожиданный момент. Полезное качество для скромного законника», я улыбнулся, но быстро перешел к делу. «Варвара Марковна, у нас проблема. Сегодня ночью ваша мастерская может подвергнуться нападению». Она не выглядела особенно удивленной, скорее озадаченной. «Это как-то связано с визитом прусского доктора?» спросила она, указывая на чертежи. «Он приходил 3 дня назад, предлагал контракт и оставил эти схемы в качестве подарка». Я быстро подошел к столу, бегло изучая чертежи. «Фон Хаас, мои брови непроизвольно поднялись. И что это за схемы? Якобы усилитель для моих накопителей», — варвара качнула головой, самодовольно улыбнувшись. «Но на самом деле, довольно изящная ловушка. Смотрите», — она указала на несколько мест в чертежах, «здесь, здесь и здесь намеренные ошибки в расчетах. Если бы я попыталась собрать это устройство по данным схемам, произошел бы мощный выброс энергии, что-то вроде направленного взрыва». Я внимательнее изучил отмеченные места и мысленно согласился с ее выводами. «Но вы заметили ошибки», — констатировал я, наблюдая за изящными руками девушки, которые уверенно указывали на проблемные места в чертежах. «Разумеется», — она фыркнула, словно сама мысль о том, что она могла попасться на такую уловку, казалась ей оскорбительной. «Более того, я даже извлекла некоторую пользу из этих схем. Несмотря на ловушки, сама концепция усилителя весьма интересна. Я уже сделал рабочий прототип», она указала на небольшое устройство, стоящее на соседнем столе, естественно, с исправленными расчетами. «Как всегда, ваш талант впечатляет», искренне восхитился я. «Но сейчас нам нужно думать о защите. Фон Хаас очень опасный человек. Если его первая попытка не удалась, он наверняка перейдет к более прямым методам». Варвара на секунду задумалась, затем решительно кивнула. «У меня есть несколько идей. После предыдущей попытки ограбления я значительно усилила защитные системы мастерской. Но если вы считаете, что и этого недостаточно, я предлагаю устроить засаду», перебил я ее. «Позвольте моим людям разместиться в мастерской. Мы встретим непрошенных гостей должным образом». Варвара согласилась, и следующие несколько часов мы провели, разрабатывая детальный план обороны. Я отдал распоряжение Левински, который привел с собой 5 бойцов судебного бюро, опытных, проверенных людей, способных противостоять даже улучшенным. К полуночи мастерская была подготовлена к обороне, а вместе с тем, к контратаке. Варвара активировала свои защитные системы, которые, должен признать, впечатляли своей изобретательностью. Особый интерес вызывали сигнальные артефакты, реагирующие на несанкционированное проникновение, и ловушки с парализующими заклинаниями. «Ваша разработка?» – спросил я, наблюдая, как она настраивает последние из артефактов. Пришлось повозиться, она пожала плечами. После инцидента с Талбертом стало очевидно, что стандартные меры безопасности недостаточны. Сигнал тревоги раздался незадолго до 2 часов ночи, мягкий, почти неразличимый звон, который, тем не менее, мгновенно привел нас в боевую готовность. Я жестом приказал всем занять позиции и сам переместился в затемненный угол мастерской, откуда открывался хороший обзор на главный вход. Вторжение началось с попытки деактивации защитных систем, профессиональной, методичной работы, выдававшей опытных взломщиков. Однако варвара предвидела такой подход, и первая линия защиты была создана специально, чтобы дать ложное чувство успеха. Нападающие решат, что обезвредили все ловушки, тогда как на самом деле обойдут лишь отвлекающие. Ну что за гениальная девочка. Через несколько минут на крыше раздался приглушенный шум. Часть группы пыталась проникнуть через верхний люк. Я кивнул Левински, и он с 2 бойцами бесшумно направился к лестнице, ведущий на крышу. Основная группа вошла через главный вход. 6 человек в темной одежде, с масками, скрывавшими лица. Двигались они синхронно, с неестественной плавностью, которая сразу выдавала в них улучшенных бойцов. Каждый был вооружен, у 3 были короткие клинки с тусклым магическим свечением, у остальных – странные устройства, напоминающие миниатюрные арбалеты. Первый боец, войдя в большой зал мастерской, сделал какой-то знак остальным, и они рассредоточились, явно разыскивая варвару. Я позволил им продвинуться глубже, прежде чем дать сигнал к атаке. «Искази», — произнес я, направляя заклинание на ближайшего противника. Пространство вокруг него смялось, словно невидимая рука скомкала лист бумаги. Боец замер, скованный искаженным пространством, не в силах двигаться. Одновременно сработали ловушки варвары, тонкие серебряные нити, словно паутина, опустились с потолка, опутывая 2 других нападавших. Нити светились бледно-голубым светом, распространяя парализующие заклинания. Оставшиеся 3 отреагировали мгновенно, 2 выстрелили из своих арбалетов, целясь в меня, 3 метнулся к варваре, которая выступила из-за рабочего стола. Я активировал защитный артефакт, и снаряды, выпущенные в меня, отклонились, вонзившись в стену. Варвара тем временем продемонстрировала, что сильна не только в теории. Движением руки она активировала один из своих накопителей, и вспышка энергии отбросила нападавшего на несколько метров. Сверху, с потолочных балок, спрыгнули люди Левински, обрушиваясь на вторженцев. Бой был скоротечным, но ожесточенным. Улучшенные бойцы демонстрировали удивительную скорость и координацию, но им не хватало тактической гибкости. Они явно были натренированы на стандартные сценарии, и наша засада застала их врасплох. К тому же бойцы бюро уже не раз сталкивались с улучшенными и знали, что делать. Один за другим они были обезврежены. Кто-то попал в ловушки варвары, кто-то был парализован моими пространственными заклинаниями, остальных скрутили опытные бойцы судебного бюро. Когда последний нападавший был обезврежен, я подошел к ближайшему из них и сорвал маску. Лицо под ней оказалось молодым, с болезненно-бледной кожей, типичный улучшенный боец. «Кто послал вас?» – спросил я, глядя в эти нечеловеческие глаза. Боец молчал, только его губы искривились в подобии улыбки. «Они не скажут ничего», – покачал головой Левински, осматривая пленных. «Посмотрите на их шеи». Я наклонился и увидел странные металлические пластины, вживленные в кожу на горле каждого из бойцов. «Блокираторы речи», — пояснил Левински. «Новейшая разработка. Физически не позволяют говорить об определенных вещах или людях. Жестокий артефакт, но пока не запрещен. Разговоры о запрете лишь ведутся, насколько я знаю». Я кивнул, мысленно отметив еще одну деталь для головоломки, что все это время складывалось у меня в разуме. Тем временем варвара подошла к одному из поверженных бойцов и указала на странное устройство, прикрепленное к его поясу. «Это интересно», она осторожно сняла прибор, похожий на дистанционный активатор, возможно, для управления бойцами извне. Я взял устройство, повертел в руках. На корпусе были выгравированы символы, которые я уже встречал раньше, в документах, связанных с обществом Вечного Огня. «Рука фон Хаоса», заключил я, «но это еще нужно доказать». Левински тем временем обыскивал пленных. Он достал из внутреннего кармана сюртука одного из бойцов запечатанный конверт и протянул мне. «Похоже на приказ», — сказал он, «но почему-то не уничтожен. Странно для такой операции». Я вскрыл конверт и развернул лист плотной бумаги. Содержимое заставило меня нахмуриться. Это был детальный план похищения варвары, с указанием времени, маршрута отхода и места доставки. Но самым тревожным было имя заказчика, упомянутое в документе, Аврора Сергеевна Романова. «Что там, Максим?» Варвара приблизилась, заглядывая через мое плечо. «Приказ на твое похищение, я не стал скрывать, подписанный сестрой императора». Варвара побледнела, но быстро взяла себя в руки. «Это может быть подделкой», заметила она. «Слишком уж удобно, что такой документ просто лежал у одного из нападавших». Я молча кивнул, соглашаясь с ее логикой. «Слишком удобно, действительно. Или фон Хаос намеренно хотел, чтобы мы нашли доказательства против Авроры». Неожиданно один из захваченных улучшенных задергался в конвульсиях. Его тело выгнулось дугой, изо рта пошла пена. «Что происходит?» Варвара отшатнулась. «Самоуничтожение», — мрачно констатировал Левински. «Какой-то встроенный механизм». Через несколько секунд боец затих. Его кожа начала быстро сереть, а затем покрылась сетью темных вен, словно внутри него распространялся яд. «Проверьте остальных», — крикнул я, но было уже поздно. Один за другим все захваченные боевики пошли в конвульсии и умерли на наших глазах за считанные минуты. «Дьявольщина», — процедил Левински. «Они, действительно, не хотели, чтобы кто-то выжил для допроса». Я осмотрел тела, пораженные методичностью, с которой были устранены все возможные свидетели. Это определенно был почерк фон Хаоса, так же стерильно, как и его досье. Один из бойцов бюро вернулся с крыши, докладывая: «Господин законник, там был наблюдатель, держался на расстоянии, через улицу. Когда начался шум, быстро ретировался. Мы пытались преследовать, но потеряли его в переулках». Я кивнул, мысленно представляя картину. Фон Хаос не стал бы рисковать лично, но определенно хотел бы наблюдать за операцией. «Что будем делать с телами?» — спросил Левински, когда стало ясно, что допрашивать некого. «Отправим в бюро для детального исследования», — решил я. «Возможно, наши эксперты смогут что-то выяснить о природе этих улучшенных». После, я отвел Левински в сторону. «Организуй тайное наблюдение за дворцом Авроры Сергеевны», — тихо сказал я. «Мне нужно знать, кто приходит, кто уходит. Особенно интересуют контакты с фон Хаосом или подозрительными иностранцами. Не лучшая идея — следить за дворцом первой леди империи.